Кроме коридоров идти приходилось и через анфилады комнат, минуя посты гвардейцев. Слава великому, они на молодого Лакеанда Урия внимания совсем не обращали. Еще во дворце Ратвеса IV Немченко задавался вопросом, зачем вообще такая охрана нужна. Тупость несусветная, от безжизненных статуй толка было бы не меньше. Мелькнула мысль, что, пожалуй, он здесь и без магии тени мог бы устроить эффективный диверсионный акт. Пока стоял в низком поклоне, пропуская мимо себя высокого адепта хаоса, ощутил сюрреалистичность с ним происходящего. И дело не в том, что он сейчас преобразился в лакея, а то, что он вообще здесь находится с боевой задачей. Десятиранговый ол в роли рядового диверсанта – это все равно, что бывший лейтенант, дослужившийся до генерала, вместо того, чтобы в штабе водить карандашом по карте, по-прежнему вел бы в атаку взвод. Права Джиса, надо угомониться. Политика, интриги, хозяйство, вот чем он должен заниматься, а не это все. «А ну стой!» – скомандовал женский голос. Андрей уже подыскивал местечко, где можно будет уйти в сумрак. По его расчетам, королевская часть дворца совсем близко, а значит, блокираторы магии уже должны гасить любую магию. В одной из комнат, где слуги меняли портьеры, он заметил неприметную дверцу и намеревался с деловым видом в нее нырнуть. Не успел. Две богато разодетые эллы, обеим лет по 40 или много больше, точнее не скажешь, магия омоложения творит чудеса, одна со знаком хаоса на банте платья, другая адептка жизни, почему-то обратили на него внимание. «Рад служить, благородная госпожа», склонился Андрей перед магиней хаоса, это она ему приказала остановиться. «Гельма, посмотри, какой симпатичный», сказала та спутница, и уже ему. «Ты чей?» Немченко не нашел ничего лучшего, чем приписать себя самому себе. Растерялся и не ожидал, что увидит интерес к своей особе. «Алария», промямлил. «Что-то не знаем такого». Адептка жизни подняла Немченко подбородок и с улыбкой осмотрела его лицо. «И правда, Риата, симпатичный. Но, ты знаешь, такие не в моем вкусе. И слава богу, то есть великому», подумал землянин, судорожно придумывая, как ему выпутаться из такой глупой ситуации. «Олгей, он из недавно поселившихся во дворце, сама-то гей», хотелось ответить Немченко, но решил не поправлять. «Да-да, благородная госпожа, вчера только переехал. Я здесь первый день, вот иду в канцелярию. Хозяин послал». «Нет, ты посмотри, как он мило краснеет», опять засмеялась магиня хаоса. «Какой милый юноша. Ладно, пусть идет. Думаю, мы его еще не раз встретим». Развратницы, да слуг опустились, ерничал в мыслях попаданец, пока эллы проходили мимо него дальше. «Говорили мне, чем они тут во дворцах-то занимаются, а я не верил». Спешно дошел до примеченной дверцы, согнувшись, вошел туда и увидел, что находится в небольшой комнатке с запасными стульями. Внутри этой маленькой коморки никого не было. Андрей открыл ауру и с облегчением почувствовал давление блокирующих артефактов. Добрался. Теперь пора приступать ко второй части, навестить короля Нигарда I. Глава 23. Давление блокираторов было весьма ощутимым, словно тяжесть на плечах придавливала к полу, и идти приходилось будто сквозь вязкий кисель. Тем не менее, Андрей все же мог двигаться невидимым для окружающих, проходить, хоть и с большим трудом, сквозь препятствия, а, главное, здесь не грозили ему амулеты стихии антагониста, даже если на ком-нибудь или где-то они есть, то полностью не работающие. Приемная перед малым тронным залом поражала большими размерами, у Ратвеса IV была намного скромнее, хотя размерами дворцы обоих королей почти не отличались, Делиарский немного даже превосходил. Кроме пары караульных перед дверями в зал и секретаря, юной симпатичной эллы со знаками адептки смерти, чем-то неуловимо напомнивший Андрею секретаршу его бывшего шефа в аудиторской конторе Галку, такая же высокомерная, приемную наполняли посетители, десятка-полтора мужчин и женщин, как одаренных, так и простолюдинов. Понятно, все выглядели богачами, стулья тут имелись, но присутствующие предпочитали тихо беседовать, собравшись группками и парами, на ногах. Король сегодня всех не сможет принять. Похоже, уже не в первый раз оповещала собравшихся молодая адептка смерти. Его брат Гай обычно надолго задерживается. «Давайте, я запишу на завтра». Гости в приемной только посмотрели на секретаршу, но выстраиваться в очередь не поторопились. Пожилая и надутая, как индюкала, с раздражением бросила: «Ты меня уже три раза записывала, Галя». Попаданец вздрогнул от такого совпадения имен. «Бывает же, а я все никак не могу дождаться приема». Собравшиеся начали говорить чуть громче, выражая мнение, что надежды на предварительные записи никакой нет. Немченко стоять в очереди не требовалось, и он спокойно прошел сквозь двери. Подумал, что не зря задержался, теперь знает имя королевского собеседника и его статус. В ярко освещенном магическими амулетами зале у дальней стены располагалось кресло с высокой спинкой, а перед ним вытянутый стол с жесткими стульями. И ни там никого не было. Король со своим братом сидели на софе возле ряда окон перед столиком и попивали из золотых кубков. По бокам от сиденья недвижимо стояли лакеи и горничная, одетые почему-то весьма скромно. У Ратвеса слуги носили одежды, обшитые золотыми, реже, серебряными нитями, а эти словно служат у провинциального владетеля. Это была большая глупость, Гай, с досадой говорил пожилой, темноволосый мужчина с носом картошкой, обращаясь к собеседнику. А еще глупее то, что ничего не вышло. Все ты меня уговорил послушаться Фагасца. И что теперь? Делиар явно это без ответа не оставит. Слышал уже, что говорят там при дворе. Короны на мужчине не было, но и так понятно, кто это. Нигард первой собственной персоной. На свои 54 он и выглядел. А как же магия? Омоложение? По всей видимости, она уже не помогает. Забота и неумеренность в еде и питье старит порой быстрее, чем заклинания исправляют их действие. Сегодня у попаданца прямо удачный день, во всяком случае, вторая половина очень удачной получилась. И любвеобильный лакей нужной комплекции вовремя подвернулся, чтобы поделиться одеждой, долго искать не пришлось, и король с братом как раз говорят о том, что Немченко интересует. Это могут быть пустые угрозы. Легкомысленно отмахнулся Олгай. Даже если у соседей действительно обнаружился молодой десятиранговый теневик, то на какой он ступени? Да и у нас надежная магическая защита. К тому же я Ильдафа попросил прибыть в столицу. К свадьбе Зариги будет здесь. Он же не говорит никому, какую ступень освоил. Король протянул лакею кубок, и слуга его сноровисто наполнил из серебряного кувшина. Думаю, не меньше 7-й из своих 8. В его возрасте, не удивлюсь, если полностью достиг своего ранга. И потом, наше участие еще надо доказать. Ратвесу проще сделать вид, что мы ни при чем. Делиар не оправился после войны с северянами и начинать новую он не станет. Андрей почувствовал, что разговор тут будет долгим, зачем ноги тогда напрягать. Тем более, поймал себя на мысли, что еще ни разу не сидел на королевском троне. Сейчас такая возможность есть. Пусть в сумраке, и трон не настоящий, за настоящим надо в главный тронный зал отправляться, однако, и так здорово, будет чем перед Джисой похвастаться. Устроившись поудобней, принялся слушать беседу братьев, коронованного и, как понял, советчика без официальной должности. Такой серый кардинал в своем роде. Неожиданно у него на коленях разместилась Таня, видимо, тоже решившая опробовать себя в роли коронованной особы. Вот только оказалась наряженной неподобающей королеве, в сари. Тут понятно, Андрей прошедшей ночью показал ей фильм «80 дней вокруг света» с замечательным Джеки Чаном в главной роли. Там и насмотрелась на наряды. Кстати, Джиса подруге завидовала, что той не требуется заказывать, шить, примерять, перешивать. Просто захотела и вырядилась. А Ларей пару раз намекала насчет подарка от тени своему адепту Анду бытового заклинания создания одежд, но Таня лишь развела руками. Давление блокираторов магии при появлении подруги не исчезло, однако, заметно снизилось, землянин почувствовал себя легче. Стихия приложила палец к губам, показывая, что мешать слушать не станет, а послушать было о чем. Братья говорили откровенно, причем, младший, тот который Гай, тоже позволял себе повышать голос в споре. Хорошие, видать, у них родители были, раз сумели воспитать детей во взаимной дружбе. Такое редко в монарших семьях встречается. Главное, Андрей уяснил, кому принц Севид был обязан покушению на него, а благородный Ант своему путешествию в Равину. Вторая для него, если вспомнить посещение королевства Нейтр, заграничная командировка. Понятно, без личного одобрения короля никто бы убийц в Дели не послал, но устранение действующего правителя страны, это слишком опасный поворот событий. Немченко представлял, какую реакцию это вызовет на всем континенте, и какими могущественными недоброжелателями он обзаведется. Даже император Фагаса станет чувствовать угрозу своей жизни. А что делают с теми, кто слишком опасен? Андрей даже не стал отвечать себе на этот вопрос. В качестве цели ответной акции он выбрал организатора покушения вице-канцлера Торна Олворста. И уже в середине разговора Нигарда I с братом Гаем принял решение ни в коем случае не проводить операцию во дворце. Пусть возможность Андаурия преодолевать в слое стихии действия блокираторов останется никому неизвестной, иначе и в родном Доляре можно будет обзавестись сильными врагами. Никому не понравится жить с приставленным к горлу ножом, особенно правителем. Все, Гай, согласен. Король потянулся, как старый дед на заваленке. Больше не будем на эту тему. Ратвису сейчас ни к чему портить с нами отношения. Ему уже поди донесли через наших дворцовый холл, сплетниц, что имперский посланник почти каждый день ко мне является. Догадаться нетрудно, зачем. Помогать ему, давая повод к войне, мой собрат не станет. Он мерзавец, но не дурак, согласился Гай. Да, а вот Торна я бы с удовольствием казнил. Наверняка ведь не просто так втянул нас в эту игру с покушением. Не просто так, брат короля покивал. По слухам, 50 тысяч оборов от Ганеля получил. Только это не проверить никак. Наверняка не именной вексель или именной на имперский банк. А без доказательств мы его не скинем. Сам знаешь, кто его нам поставил. Пояснений Немченко не требовалось. Клубы высокоранговых магов вмешивались в государственное управление во всех ближайших королевствах, да и в дальних наверняка тоже. Как с этим обстоят дела в империи, в островных республиках или на другом континенте он не знал, но подозревал, что там примерно так же. Сумма в 50 тысяч оборов показалась землянину весьма привлекательной, тем более, что ее можно с полным основанием считать военным трофеем. Вряд ли тот самый Торнолворст, выступивший инициатором и организатором попытки развязать в Доляре междоусобную войну, стал сразу обналичивать вексель. Скорее всего, лежит где-то в его особняке и даже не убран в магическое хранилище. Алы высоких рангов на госслужбу не идут, предпочитая иметь свои владения, говоря словами Цезаря, лучше быть первым здесь, чем вторым в Риме, а слабосильные не в состоянии создавать скрытые магии хранилища. Отпадало и намерение Эларе устроить показательную акцию во время обряда брака принцессы. С собой у вице-канцлера точно там никакого векселя не будет. Конечно, жаль, что не получится в этот раз нагнать страху на миллицев, но и убийство вице-канцлера послужит хорошим уроком, что игрой с покушениями могут развлекаться две стороны. «Товарищ, вы на самолет не опоздаете?» – пошутила Таня фразой из бриллиантовой руки. Что, одновременно слушая беседу короля с братом и размышляя, Андрей не сразу сообразил, на что ему намекает подруга, поднявшаяся с его колен. «Время. Тебе осталось менее четверти часа в сумраке, а ты ведь еще должен уйти из-под блокираторов». В общем-то Немченко делать здесь уже было нечего. Беседа свернула к обсуждению какой-то подруги королевы, которая когда-то давно успела не по разу побывать в постелях обоих братьев, а сейчас, будучи в немолодом возрасте, нашла себе для утех юного Элла из провинции и сейчас просит Алагая, бывшего любовника, пристроить в дворцовую канцелярию нового. «Я как раз собирался возвращаться», — сказал адепт своей стихии, но та уже исчезла так же внезапно, как и появилась. В приемной народу не убавилось. «Зря толпятся», — усмехнулся землянин, лакей, опустошив один кувшин вина, приготовил второй. Братья завершать беседу не собирались. «Просто удивительная эффективность государственного управления», — с иронией подумал Олрей, обратив внимание на двоих хмурых чиновников с большим количеством бумаг, которые они стопками сложили на стол секретарши. Мог среди присутствующих находиться нужный ему Олворст? Вполне. На эту роль подходили как минимум четверо из посетителей приемной, важные, надменные. Жаль, что чиновники не носят каких-либо знаков различия, определяющих их статус в бюрократическом аппарате. Выяснять сегодня про свою намеченного им в жертву вице-канцлера у попаданца оставалось мало времени, он решил заняться этим завтра, и не обязательно лично. В конце концов, у него есть помощники, пусть отрабатывают свой хлеб. Зря что ли Олрей их кормит. Возвращение в апартаменты, где сном праведника спал любвеобильный лакей, прошло без происшествий. На этот раз симпатичный молодой слуга ничьего внимания не привлек. Он пришел к своим вещам как раз в тот момент, когда приглашенная Марса отходила от двери, так и не дождавшись ответа от своего Эрлиса. На лице рабыни читалось явное разочарование. Вещи, понятно, оказались на месте. Андрей вернул взятую на прокат ливрею, переоделся в свою одежду и покинул дворец тем же путем, что и в него пришел. До наступления темноты оставалось еще не менее 4 часов, так что торопиться в арендованную квартиру он не стал. Тем более, что на площадях и улицах Равины было много интересного. Немченко по-прежнему получал удовольствие, наблюдая картинки обычной, повседневной жизни обретенного средневекового мира, присутствуя на уличных представлениях или разглядывая архитектуру зданий, которая, хоть и немного, но все же отличалась от Долярской. Ноги сами понесли в приличный трактир, посидеть среди людей, послушать музыку и разговоры, тем более, что в облике пожилого почтенного горожанина он вряд ли станет объектом чьей-нибудь агрессии, но заставил себя пройти мимо и этого заведения. Есть другие дела. Дома он застал лишь Жору, гадюка еще не вернулась. Парень стоял у плиты и готовил яичницу из гусиных яиц, бекона и зелени. Ничего себе! Искренне удивился Немченко, снимая куртку и бросая ее на лавку. Даже не подозревал у тебя таланта повара. Молодец! Продукты сам купила или сестра? Я, как расстались, ее не видел. Воспитанник чуть покраснел от похвалы. Сам купил. На обратном пути, на базарчике как раз распродавали к концу дня, вот я и подумал взять, раз подешевело. А во, растешь, сын. Землянин взял ложку, когда Жора поставил большую сковороду прямо на стол. Вилла Кагая им не дала, то ли у самой их не было лишних, то ли просто забыла, и в набор походной посуды Немченко вилки не взял. Не хуже сестры управляешься. Ладно, с этим понятно. Что у тебя сегодня нового и интересного было? Воспитанник сел на лавку напротив, тоже взял ложку и, получив молчаливое одобрение господина, скромно зачерпнул желток с кусочком мяса. Познакомился с дельными пацанами, сказал жуя, из южных кварталов. Они там главнее всех, и бандитов, и стражи. Нет, госпопапа, конечно нет, я про подростков. Да я понял, Андрей хмыкнул, оценив качество яичницы. Вкусно получилось, и соли в меру. Сам благородный Ант в пору своей прошлой холостяцкой жизни вечно не мог угадать, или недосаливал, или пересаливал. Как удалось в первый же день войти в доверие? Еще не совсем, но общий язык нашли. Знаете, знаешь, они ничем от наших нагабинских не отличаются. Только пришлось поэтому соврать, что ты меня бьешь, особенно, когда выпьешь, и что я у тебя за это деньги тайком подворовываю. Получается, ты не избалованный чистюля, а такой же, как и они. Проблемы дома, в семье, готовность делать пакости, воровать и имеешь кое-какие средства, чтобы угощать дружков. Так, Немченко оценивающе поглядел на воспитанника. Тому не требовалось играть, личина нищего беспризорника, городского сорванца, до сих пор проступала сквозь лакировку последнего года его жизни у Эларея. «Все так, отец», — улыбнулся парень с набитым ртом, «а еще пришлось за себя постоять. Правда, полностью свои силы и способности не показывал, но ребят впечатлил. А ты не знаешь, у Али никого нет, ну, я имею в виду, из друзей, из парней», вдруг перевел он разговор. «Не знаю», усмехнулся Немченко. «Сам у нее бы и спросил», увидев реакцию воспитанника, добавил. «Эй, Жора, я тебе сейчас не как господин или отец скажу, а как мужчина мужчине, выкини с головы». «Что, ты понял, что, не для тебя она, и вообще, вы брат с сестрой, если продолжит с тобой играться, я ей устрою. Кстати, вот и она». На крыльце послышались легкие шаги. «Сейчас оба получите от меня задачу, и вам станет не до забав. Привет, дочка». Джеймс Бонд показал ложкой на почти опустевшую сковороду. «Тебя только за смертью посылать, опоздаешь. Мы все съели». «Ничего, папа». Гадюка выставила на стол корзину, накрытую тряпицей. «Я догадалась, что в нашей семье мне придется заботиться о себе самой. Вот прикупила. Сейчас приготовлю. Если не наелись еще, то поделюсь». Гадюка познакомилась с лейтенантом дружины некоего Элла Майсера, десятирангового адепта воды. Очень нужное, а главное, своевременное знакомство. К тому же, лейтенант был болтлив, особенно выпивший, а Аля как никто другой умела заставить мужчин павлином распушить перед ней хвост, бахвались своей значимостью. А как доказать собственное величие? Самый верный способ – показать личную осведомленность в делах сильных мира сего. Раньше гадюка использовала информацию для изучения объектов намеченной кражи, сейчас же направила свои способности на благо королевства Дальяр. Можно сказать, перековалась. Почти. Не, папа. Она у плиты действовала очень бойко, словно в руках у нее все горело. Надо нам в другое королевство перебираться, если хотим спокойной жизни. У короля не выйдет отпетлить от войны с Дальяром. Мой Варти, я ведь тебе уже сказала, что ему сам Олмайсер доверяет. Слышал, что Миллицкий клуб магов уже все насчет этого решил. Они с имперцами чего-то там обсуждали долго-долго. Варти как раз в это время начальником караула был. Сам слышал разговоры, когда двери открылись при уходе гостей. Так, я на всякий случай и на вас приготовлю. Будете или чаем ограничитесь? Готовь, готовь, кивнул Андрей. Мы еще сегодня проголодаемся от ароматов твоей кулинарии. Ты где такую свежую рыбу нашла? Это же угорь. Вообще-то я покупала налимов. Но пусть будет угорь, раз тебе так больше нравится. Из Ричпорта в трактир принесли. Пару часов назад еще в рове плавали. Тут в дороге чья-то собака привязалась. Сбежала со двора. Пришлось одну скормить. Сволочь прожорливая. Гадюка споро панировала рыбу в муке и говорила, чуть повернув голову в сторону псевдо-отца. «Собаки тоже кушать хотят», — сказал Андрей. «Мелочь, с этим ясно. Про твоего нового ухажера мы еще поговорим. А сейчас слушайте задачу на завтрашний день. Меня не будет с утра и до вечера, вам же необходимо будет выяснить все, что возможно о местном вице-канцлере Торни Олворсте. Аля, представь, что ты собралась его особняк обнести. Мне будет нужна такая же подробная информация. Не сомневаюсь, вы справитесь». Глава 24. Редко, но порой с ним иногда такое случалось, что он упускал, казалось бы, совсем очевидные вещи. О том, что Джесси сейчас почти наверняка нет дома, это вчера был выходной, в том числе, и для студентов и преподавателей университета, а сегодня будний, Андрей вспомнил, когда уже поднимался по лестнице из подвала собственного особняка. Надо было раньше домой отправиться, да почтенная Агая приперлась с самого утра со своими пирожками, такое чувство возникло, будто она ночь не спала, занимаясь выпечкой. В качестве благодарности пришлось выслушивать ее сетования по поводу беспутства младшего брата, а еще просьбы не придавать значения произошедшему с ним конфликту и не торопиться съезжать. В особняке суетились слуги. Аларей перед убытием лично ставила такое множество задач, что к ее возвращению мудрено было совсем справиться. Чистка ковров и гобеленов, мойка всего и вся, от полов до потолка, натирка окон, серебра, а уж какие муки приходилось испытывать тем, кто в отсутствие в этом мире газонокосилок поддерживал образцовый порядок во дворе, Андрею не раз приходилось наблюдать воочию. С Джессой не забалуешь, впрочем, пожалуй, все девочки в семьях владетелей с измальства приучаются к ведению хозяйства. Бездельничали только дружинники, и то относительно, двоих он заметил в окно слезающих с седел, сопровождали госпожу на учебу. Теперь та вернется уже ближе к вечеру, скорее всего. Студенты обычно обедали в университетской столовой или близлежащих трактирах. Во второй половине дня у них начинались лабораторные занятия, хотя и не каждый день. Горм, открыв окно в кабинете, Немченко позвал одного из спешившихся вояк, когда Элла велела к ней вернуться. «К 16 часам, господин», — ответил тот. «Может подать что-нибудь?» — спросила стоявшая на пороге Эмга. «Нет, не нужно», — отказался Андрей, у которого до сих пор пироги Агаи стояли в горле. «Это еще спасибо прожорливости помощников, иначе хлебосольная домохозяйка его бы до смерти закормила. А где эфирники?» «У вас в спальне». Госпожа утром велела ей туда принести. «Понятно». Он понял, что в кабинете ему сейчас делать нечего, и в спальню идти незачем. Джесса уже прослушала поступившие из Рея, Нагабина и Хатина сообщения, а, увы, после прослушки они в амулетах не сохранялись. Новые же за последний час вряд ли поступили. «Помоги мне с парадным мундиром». Направился он в гардеробную. «И крикни там, чтобы мне Буцефала оседлали. Вместо приглашения кого-то к себе на пиршество, чтобы гости засвидетельствовали пребывание Эларея в Далии, благородный Ант решил лично навестить дворец и штаб тайной службы. Пусть многие полюбуются на красавца десятирангового адепта тени, тем более, ему самому было интересно, как у Карта Олстирса идут дела по подбору кадров для будущего разведуправления. С выбором здания под свое ведомство Немченко не торопился, будет решение о создании новой службы, выделит деньги из казны, тогда и станет понятно, на какие масштабы деятельности в первое время надо будет замахиваться. Во дворце его явно не ждали, но и удивления при появлении не высказали. Самого начальника тайной службы на месте не оказалось. Андрей пообщался с его заместителем Эдаром Олфлерием и подарил синема со снежной королевой Зельме, помощнице секретаря магистра, после чего направился на выход к ожидавшему его у правого подъезда дружиннику сопровождения. Никуда теперь не деться, в официальные поездки по городу только под конвоем. Не сомневался, что вскоре в лице Зельмы получит верную доносчицу. Сказка Андерсена ей явно понравится, захочет еще, а ничего такого в том, что она станет делиться с советником Андом информацией, ведь нет, не с врагом государства, в конце-то концов. Несмотря на то, что Немченко не хотел затягивать свое пребывание в столице Голиара, сделал небольшой крюк, посмотреть, как идут дела на месте будущего дворца Реев, и не зря заехал. Оказывается, любимая готовит своему супругу сюрприз, в том смысле, что уже приступила к сооружению фундамента и ограждения, а ему ничего не говорит, и ведь уже немало сделала, когда только успевает. Наверняка, из университета не сразу домой возвращается, находит время и сюда заехать. Неужели будет кованая металлическая ограда? Удивился дружинник. Андрей и сам не ожидал от жены такого размаха в трате средств. Она окружила территорию их будущего дворца не сплошной каменной стеной, а широкими гранитными столбами. Значит, хочет между ними, как вокруг дворцов остальных десятиранговых холлов или глав банкирской и золотой гильдии, поставить бронзовые решетки. Дефицита металлов в Паргее не было, но и промышленного литья тоже, все производство кустарное, так что, Джисина задумка влетит в копеечку, точнее, в бор. А что тебя удивляет? Небрежно хмыкнул благородный Ант. Не дороже денег выйдет. Он был уверен, что Джиса все рассчитала. Раз она решила так потратиться, значит средств им хватит даже при том, что доходы от Реи они пока не используют. А там по наводке Андрея уже начали разрабатывать карьер с белой глиной. Скоро, он надеялся, его мастера гончарного дела смогут изготавливать фарфор не хуже, чем тот, что привозит с южного материка. Да и с добычей камней возле медянки складывалось удачно. Алаперин лично и капитан Рантин контролировали, чтобы малахит не уходил на сторону. Двоих доморощенных контрабандистов посадили на кол, уверяют, что подействовало. Урожай, уже третий в этом году, собрали отличный. Чему тут удивляться, если владетельница, могиня земли, и перед отъездом помимо обогащения почв наделала амулетов плодородия, будто блинов на масленицу напекла, а заряжать их там есть кому, даже Мия участвует. Оба бригадира, руководившие работами на стройке, увидели любопытствующего аристократа с воякой, а один из них признал воле хозяина будущего дворца, что-то сказал товарищу и бегом побежал к воротной арке, сделанной Джисой из белого мрамора. Красиво получилось. Андрей рукой дал знак бригадиру, чтобы возвращался к делам, и направил Буцефала к штабу тайной службы. Все слабые места в защите расположения местной контрразведки Немченко изучил еще при своем первом появлении здесь и мог бы проникнуть в него незаметно. Только зачем? Удивить карта? Так тот и без того знает о возможностях своего боевого товарища и командира. Так что, передав поводья дружиннику, направился обычным путем, миновав пост охраны у подъезда. Его никто ни о чем не спрашивал и остановить не пытался, уже признавали, описание молодого советника начальника тайной службы было известно. Вернулся или еще не уезжал никуда? Спросил Олстирс при виде Анда. Магистр сидел в своем кабинете за заваленным бумагами столом в расстегнутом камзоле. Сбоку от него примостилась на стуле сухопарая женщина лет 50 с коротко стриженными седыми волосами и строгим лицом тюремной надзирательницы. Оба привстали. «Вот, знакомься, та самая почтенная Лойда Арманд», — представил он женщину. «Ты искал, кто будет вести учет кадров и руководить всей бумажной работой. Рекомендую. Глаз острый на всякие неточности в сведениях, да и так может в разговоре из кандидата всю подноготную вытянуть. Не хуже, чем адепт смерти из трупа. До того, как возглавить дело производства в Ринском отделении, я 6 лет проработала дознавателем в городской страже», — пояснила Лойда Арманд без всякой ложной скромности. «С Алом Стирсом мы много, 2 года, 3, вместе работали, 2,5, широко улыбнулся Карт, но знакомы еще больше. Помню, я пришел тогда совсем юным. Магистр, без обид, — прервал землянин боевого товарища, — давай день воспоминаний как-нибудь в другой раз устроим. В любом трактире по твоему выбору, я угощаю. А пока рассказывай, кого ты нам подобрал. Ну, кроме нашей почтенной Арманд. Так я принято, вот так, даже без, даже. Я доверяю Олу Стирсу и своим первым впечатлениям. Они меня еще не подводили». Бывшая дознавательница напомнила ему старую Грымзу из отдела кадров аудиторской компании, куда молодой выпускник финансовой академии явился устраиваться на работу по протекции дяди Саши. Думал тогда, что все решено и договорено, однако, вышел из канцелярии, выжатый как лимонный, без всяких гарантий приема на должность. Просидели с документами почти 4 часа. Андрей не стал делать пометки, надеясь на свою память, она его вроде пока не подводила. Основной контингент, который они рассматривали, покинул службу в ведомстве Ренуса Олвиттеля не совсем по своей воле. Как и в любой организации, в В контрразведке хватало внутренних дрязг и интриг, в результате которых многим приходилось подавать прошение об отставке. Среди предлагаемых картам кандидатур имелось и четверо одаренных, ожидаемо, не выше третьего ранга магической силы. С двумя из них Олстерс уже встречался и получил предварительное согласие о возвращении на королевскую службу. «Когда уже можно будет со всеми говорить конкретно?» – спросил магистр. «Дай мне еще неделю-две», – прикинул Андрей примерно, насколько у него затянется миссия в Миллите и последующее окончательное согласование всех вопросов с клубом и короной. «Почтенную Арманд, считай, приняли», — улыбнулся он теперь уже своей кадровичке. «С остальными чуть позже решим. Вопрос с оплатой обговорите, буду ждать ваших предложений». Попрощавшись, спустился на выход и возле крыльца увидел, как его дружинник о чем-то оживленно разговаривает с караульными. При виде Элари они замолчали, это невольно подводило к мысли о том, что речь шла о нем. Правда, уверенности в этом не было. «Тебя капитан Рантин разве не учил держать язык за зубами и ничего не рассказывать о господах?» Забросил Андрей пробный шар, когда со своим воином направился в обратный путь. «Так я же ничего такого не говорил», — принялся оправдываться дружинник. «Они про дворец ваш спрашивали, а ты, запомни на будущее, всем любопытствующим об Олреях про баб своих расскажи и о подвигах боевых. Понятно, я сейчас еще и с остальными поговорю, как приедем». «Не слышал, что говорят в империи. Будь начеку, в такие дни подслушивают даже стены, недалеко от болтовни и сплетни до измены. И еще, храни тайну не только замком, но и языком». Плакаты советских времен как-то попадались в интернете. Фразы с них удивительно в рифму хорошо перевелись на гертальский язык. А вообще, на данную тему Немченко думал уже много. Здесь почти не умели перекрывать доступ к информации, языками мололи как жерновами. Для разведки это хорошо, зато для собственной безопасности плохо. По возвращении провел краткий, но доходчивый инструктаж с дружинниками. Добился заверения, что все они все поняли и запомнили. Дожидаться Джису не стал. Неизвестно, когда в университете закончатся практические занятия. Пообедал в одиночестве и порталом перешел в Равину. Столица Миллита встретила его ярким солнцем, хотя, было видно, совсем недавно прошел дождь, а ведь утром, когда уходил, осадки вроде бы не намечались. От площадки в арендованное жилье перешел сумрачным путем, и сразу же услышал очередную ругань на половине почтенный агавист. Выйдя во двор в облике Джеймса Бонда, увидел, как Казимин на проходе между грядками лупит палкой раба куда попадет, в основном по спине, но доставалось и голове несчастного. «Перестань уже!» Домохозяйка пыталась ухватиться за руку брата, но пока безуспешно. «Ты ему голову разобьешь, хватит, оставь, я его сама потом выпарю. Эй, я не помешаю», — пришел на выручку Андрей, приблизившись и остановившись возле яблони, вокруг которой валялись ее плоды, уже подгнивавшие. «Кричите так, что я за квартал вас услышал». Выяснилось, что Казимин уговорил сестру на кувшинчик вина перед обедом, так сказать, в качестве аперитива, но оказалось, содержимое сосуда уже испарилось. Найти виновника труда не составило и без расследования. Вообще, воровство обслугой хозяйских продуктов неискоренимо, благородный Ант в этом давно убедился, никакие драконовские методы не помогали. Это вовсе не означало, что с кражами не надо бороться, вопрос в масштабах хищений. Так что, рапогой получил по делу. Покидая свой особняк, Андрей в многоразмерную сумку прихватил с собой немного продуктов и приличествующего горожанину недорогого десертного вина, которыми поделился с соседом под клятвенное обещание почтенный Вист вернуть сегодня же бутыль вина качеством не хуже. Вручил Казимину, словно наградил. «Сама схожу в лавку, Джеймс», — Агая куском тряпки вытерла кровь с лица слуги, которому прилетело и по губам. «А ты еще у меня получишь», — пригрозил рабу. «Ишь, повадился. И что за удовольствие напиться и лечь спать? Кормлю тебя, бездельника, пою, обуваю, одеваю, скотина. Продать тебя что ли и купить нормального мальчонку?» Мужик вдруг расплакался как дитё и упал на колени. Сомнений, что он будет прощен у попаданца, не возникло. «Ладно, я пойду». Он пожал локоть Казимину. «Ты не составишь мне компанию?» — удивился тот, заметно повеселевший. «Нет, надо к возвращению детей что-нибудь приготовить. Вот куда опять смылись, сказал же, дома сидеть, возраст такой», — захохотал убежденный бездельник. «Себя вспомни в их годы, а дочурка-то у тебя красотка. Присмотрел ей уже кого-нибудь?» «Присмотрел, но он остался там. неопределенно махнул рукой Джеймс Бонд. «Ничего, мы нового найдем. Не тебя, разумеется. Ты, прости, староват». Казимин шутку оценил и весело потряс Джеймса Бонда за плечо. Уединившись в своей половине дома, Андрей ничего готовить помощникам не стал. В городе, поди, наедятся, а нет, так не без руки, к тому же, оказались прирожденными поварами оба. Чтобы не терять время, в комнате сел на лавку у окна и стал изготавливать первый портальный амулет. Для этой цели он взял из их семейного магического хранилища крохотный рубин. Камень был размерами не больше пары миллиметров в диаметре, но необычайной чистоты. Такого надолго должно хватить. Таня подсказала, что не меньше, чем на полусотню перемещений до перезарядки, и перезаряжать можно будет раз 7-8. Этот амулет Андрей решил передать Але. На гадюку у него имелись большие планы, он в ней не ошибся, умна, хитра, коварна, умеет за себя постоять, а, главное, очень коммуникабельна, легко сходится с людьми и располагает их к себе. Раньше это здорово ей помогало на воровском поприще, теперь вот пригодится в долиарской разведке. Немченко решил сделать ее своим резидентом в Равине, а может и во всем Миллите. Столичный портал не останется единственным в этом королевстве. Осталось лишь подобрать ей фиктивного мужа из одаренных, чтобы помогал в перемещениях. Купить Али швейную мастерскую проблем быть не должно. У Джесы выпросить выкройки. А Ларей в последнее время стала настоящим модельером. «Так я шить совсем не умею», – удивилась вернувшаяся из города воровка, приняв рубин в подарок и выслушав решение командира. Она села на его кровать, несколько ошарашенная свалившимися на ее хрупкие плечи доверием, новыми обязанностями и перспективами дальнейшей своей жизни. «Да ладно, правда что ли не умеешь?» – с досадой стукнул Андрей ладонью по лавке, на которой сидел. «Что же ты раньше-то мне об этом не рассказывала? Не тупи, Аль, не самой же тебе иголкой работать. Наймем или купим мастериц. Тебе лишь надо будет руководить ими. Что-то мне подсказывает, что ты справишься. Жесткости тебе не занимать. Ну и будешь изображать выдумщицу новых фасонов. Уверяю, с этим тоже проблем не возникнет. Из синема. Видишь, какая ты у меня догадливая. Да, из синема. А Ларей лично позаботится, чтобы твоя мастерская стала самой популярной в Равине. Деньги станешь лопатой загребать. Так уж и лопатой, папа», — хмыкнула гадюка. Судя по выражению ее лица, открывшиеся перспективы ей очень понравились. «А муж, ты говоришь, за это не переживай. Была бы шея, хомут найдется. Есть уже у меня кое-кто на примете. Не бойся, не стану же я любимую дочь за кого попала замуж выдавать. Постараюсь ла найти, пусть не богатого и слабого, зато аристократа». Мезальянсы в Парге редкостью не являлись. Это алы почти никогда не сочетались браком с простолюдинами, а вот маги порой женились на неодаренных. «Надеюсь, что это не по-настоящему», — поморщилась гадюка, которая не сильно горела желанием связывать свою судьбу с единственным мужчиной. «Не созрела. Он ведь не станет меня заставлять. Ну, понимаете, то есть, понимаешь, а ведь своровки не заржавеет и зарезать или отравить», — подумалось землянину, «если лже-супруг будет настойчив против ее желания. Пожалуй, это надо учесть при выборе Али-партнера». «Понимаю», — ответил, — «только с твоего согласия». «Так, к этому вопросу мы еще вернемся, а сейчас рассказывай, что узнала про нашего вице-канцлера». Глава 25. Гадюка, в которой уже раз оправдала возложенное на нее Андамолреем доверие, выяснила много нужных и даже лишних подробностей о жизни Торнаулворста. Впрочем, особых усилий для этого ей предпринимать не пришлось. Лейтенант Вартий, которого Аля сумела обворожить, оказался настоящим кладезем информации, тем более, что догадка Андрея о вице-канцлере как ставленнике Миллитского клуба высокоранговых магов оказалась верной на все 100. Сановник часто посещал дворец Ломайсера, неформального главы клуба, и Варси много раз вел приятельские беседы с сопровождавшими вице-канцлера вояками эскорта. Еще во время Нейтерской войны, слыша разговоры бойцов у походных костров, Немченко сделал вывод, что вояки словно те базарные тетки готовы говорить обо всем, и подобно торговкам весьма наблюдательны. В родном мире Андрея любовь к сплетням почему-то считалась женской чертой. Как землянин не раз убеждался уже здесь, это не совсем так, точнее, совсем не так, мужики порой любят языками почесать не меньше прекрасной половины человечества. Так что, лейтенант дружины Элла Майсера знал о жизни вице-канцлера, если не все, то очень много, а от него нужные Олурею сведения утекли к гадюке, умевшей направлять беседу в нужное русло. «Спасибо тебе, Аля», — поблагодарил Андрей воровку. «Теперь, Похоже, что уже бывшую. Нет, я, конечно же, ожидал, что ты сможешь многое выведать, но не думал, что так подробно и настолько быстро. Всегда пожалуйста. Гадюка с улыбкой повторила выражение, однажды услышанное от благородного Анда. Папа, добавила. Правда, молодец, возьми с полки пирожок. Усмехнулся Андрей. Что, какой пирожок? Еще один подарок. Он протянул ей хрусталик с синим жил-был пес, тот для дела, а этот для души. Знаешь, я даже не думал, что вице-канцлер такой козел. Благородный Торн сделал свою карьеру благодаря подлости, предав и подставив своего предшественника. Немченко предполагал, что донос Лаворста на непосредственного начальника был далеко не первым, просто о его предыдущих подобных подвигах лейтенант Варти ничего не знал. Однако Андрею был хорошо знаком такой тип людей. Наверняка тот так и шел по чужим головам, интригуя, подставляя и очерняя сослуживцев. Торну было чуть больше 30, он не был женат и пока в храм не торопился, строя планы на одну магически сильную сироту, той молоденькой Оле, аж 8-го ранга, еще не исполнилось 16, и жених только ждал своего часа. У самого Элла Ворста, адепта огня, был всего 3-й, и он рассчитывал, получив такую супругу, обзавестись собственным владением. Наверняка уже имел что-то на примете, а пока проживал в собственном особняке совсем недалеко от дворца. Особых увлечений вице-канцлер не имел, лишь несколько раз в год выезжал с приятелями из гвардии на охоту за беглыми рабами или крепостными, любил лично истязать пойманных. Основное свое время все же посвящал службе, отвечая в канцелярии за снабжение армии. Понятно, что для такого война, мать родна, у него при особняке на сменяемой основе караула из 5 гвардейцев. Дополнила воровка. Своих дружинников нет, их и не должно быть, не владетель. Понимающе кивнул Андрей. Ладно, сегодня вечером сам посмотрю. Ну, где же твой братик? Вот я ему уши-то надеру, как вернется. Жора вернулся примерно через час весьма удрученным. Ничего, кроме местоположения особняка вице-канцлера и того, что Олворст однажды, приметив изнасилок смазливую девчонку, приказал доставить ее к нему домой, молодой разведчик больше не узнал. Тот рент, шмыгнул парень носом как-то прям по-детски. Он сидел рядом с господином на лавке в кухне, ставшей их семейным штабом. Это младший брат, ну, той девчонки, которую вице-канцлер приказал отмыть и несколько дней держал у себя. Он не расспрашивал сестру об особняке, а самой ее в городе нет. Она кухаркой к маркетанту устроилась, еще год назад, постоянно в отъезде с караванами, и, когда опять вернется, неизвестно. Я вас подвел, тебя, обращаясь к отцу на ты. Немченко ободряюще хлопнул парня ладонью по плечу. Нет, не подвел, если, конечно, своими вопросами никого из новых дружков не насторожил. Нет, я ведь не в первый раз, в Нагабине, помню, когда, достаточно, прервал его Андрей. Воспоминания потом, а так, привыкай, что не все так просто, тем более, что я вам с Алией времени-то толком не дал на выполнение задачи. Но вы молодцы оба, дальше дело уже за мной. Жора, пошли, я тебе часть своих вещей из сумки переложу. Хотя многоразмерные магические вещи и снижали вес, однако, таскать с собой лишнюю тяжесть тоже смысла не имело. Немченко заметил за собой, что в последнее время его сумма чем-то стала напоминать дамскую сумочку Лики, его последней на земле подруги, в том смысле, что внутри можно найти чего угодно, если, конечно, хорошенько перетрясти всю груду вещей, что там сложено. К особняку вице-канцлера Андрей отправился еще засветло, с сильно похудевшей сумкой. Он пока не решил, когда совершить акцию наказания, но предполагал, что, возможно, придется делать это сходу. А какой резон затягивать? К тому же, с наступлением темноты наверняка в особняке активируют все имеющиеся там сигнальные и защитные амулеты, а днем никто визитов убийц не ждет. Единственный и существенный минус действий в светлое время суток – это то, что люди не спят, они с большей вероятностью смогут обнаружить проникновение в дом незваного гостя и поднять тревогу. Поэтому землянин не стал заранее загадывать и строить планы. Как получится, так и получится. В могуществе своих возможностей адепт тени уже давно не сомневался. О чем он решил твердо, так это не скрывать своего участия в предстоящем акте возмездия. Пусть все знают, что нападение совершили не какие-нибудь грабители или местные милицкие враги, которых у Торна Олворста без сомнений достаточно. Длинную руку Далиары конкретно 10-рангового мага тени, способных достать врага в самом сердце страны, должны будут запомнить. Нужный ему дом он нашел очень быстро. Помощники внятно научились объяснять. Вице-канцлер жил на широкую ногу. Мало того, что его особняк располагался почти в самом центре столицы, так еще и размерами превосходил городские дома многих владетелей. Три этажа венчались мансардной крышей под темно-красной черепицей. Как раз к моменту появления теневого гостя из металлических ворот четверка крепких носильщиков вынесла богатый портшес. Понятно, кого в нем сюда доставили. Карета, несмотря на высокий служебный статус Алаворста, трехранговому адепту огня не полагалась. Почему не содержит свои носилки, а пользуется наемными? Андрея этот вопрос в данный момент интересовал меньше всего. Он смотрел, как выстроившиеся вдоль левой стороны дорожки четверо гвардейцев и склонившиеся в низком поклоне стоявшие справа слуги выслушивают чем-то недовольного хозяина, высокого черноволосого мужчину с орлиным носом и узкими губами. «Световых 4», — услышал Андрей голос подруги. Она могла с ним разговаривать и без воплощения в материальный образ. Активирован лишь один, сигнальный, тот, который на среднем пальце левой руки. «Видишь небольшой красный гранат? Я тебе что, орел, Таня?» — улыбнулся адепт тени. «С такого расстояния разглядеть камушек. Итого, гранаты только красными и бывают. Кстати, насчет расстояний, насколько я смогу к козлу приблизиться? 9 шагов. Ближе, он сразу узнает о тебе. Ничего, мне хватит», — вслух подумал Немченко. В этот момент хозяин особняка за что-то сильно ударил ладонью по уху мальчишку-раба. Того снесло к стоявшей сбоку в шаге пожилой служанке, у ног которой раб и свалился. Торнолворст пнул пацана по стопе и направился к крыльцу. За ним двинулся один из гвардейцев с небольшой сумкой в руке. Пристроился в полутора десятках шагов сзади и адептини. Войдя внутрь дома, он не мог не восхититься лестницами из мрамора, начинавшимися прямо в фойе и полукругами поднимавшимися по обе стороны зала. Вице-канцлер ни в чем себе не отказывал, даже шары, покрытые золотом, имелись на перилах. Упрекать Алаворста за подобную расточительность у Андрея язык бы не повернулся, ведь понятно же, откуда у невладетельного мага средства на все это богатство. Щедро запускает руку в казну, такое на одних только взятках не заработаешь. Значит, меньше дошло до армии Миллита, потенциального противника Доляра. За такое ордена нужно давать, долярские, разумеется. Сейчас землянину пришла в голову мысль, что, пожалуй, он оказывает большую услугу королю Нигарду Первому, во-первых, освобождая его от навязанного клубом чиновника высокого сана, а, во-вторых, избавляя от обнаглевшего по причине безнаказанности и вседозволенности казнокрада. За своими размышлениями попаданец едва не совершил глупость, не учтя, что при подъеме по лестнице надо дистанцию от объекта увеличить, ведь тот, поднявшись до площадки между первым и вторым этажом, развернувшись на следующий пролет, начал сокращать расстояние между собой и Эламреем. Спасибо Тане, вовремя предупредила. На третий этаж землянин пришел, когда Алаворст с солдатом уже скрылись в кабинете. Дверь они за собой не закрыли, и Андрей услышал: «Викстер, положи сумку с бумагами на стол, а кошель давай сюда. Вам кого-нибудь вызвать?» «Нет, иди». В коридоре никого не было, только этажом ниже протопали легкие шаги, видимо, служанки. Приближаться далее к намеченной жертве в сумрачном слое незаметно не получится, а ложное обличие слетит от близкого действия магии света. Что ж, для выполнения задачи подойдет и настоящий вид благородного Андаулрея. Так даже лучше. «Скупердяй!» — шепотом бурчал себе под нос солдат, проходя мимо невидимого гостя. Мог бы и дать на венцо. Вояка, понятно, не догадывался, что вина ему больше пить не придется. Появившийся за его спиной молодой маг точным ударом кинжала в шею оборвал жизнь гвардейца, тень которого заняла свое место в сумрачном войске Эларея. Придержав дергающееся тело от громкого падения, гость аккуратно уложил его вдоль стены, убрал кинжал, извлек клинок и направился к кабинету. «Ты зачем вернулся?» — злобно оскалился повернувший голову к двери вице-канцлер, сидевший на корточках перед распахнутым металлическим сейфом, и тут же выпучил глаза. «Ты кто?» — он мог бы и сам догадаться. Андрей, хоть и был одет в походный костюм без знаков адепта тени, но щедро снарядился высокоуровневыми амулетами на основе дорогих драгоценных камней, алмазов, сапфиров, рубинов, изумрудов, а такие амулеты простолюдины не надевают, они не в состоянии ими воспользоваться. «Медленно соображаешь», — хохотнул Немченко. «Для такого хитрого интригана и негодяя даже удивительно. «Смотрю, наворованное прячешь, очередная взятка или откат, на помощь!» – завопил Лоуворст, вскакивая как подпружиненный. Он тут же атаковал визитера каким-то из огненных артефактов. Будучи магом третьего ранга, Торн Лоуворст мог использовать амулеты максимально четвертого уровня, такие благородному Анду были не страшны даже без кристаллов защиты, тем не менее, следующих ударов адепт не принимать не хотел, и жаль было ресурса своих амулетов защиты, и ощущения при атаках испытывал неприятные, хоть и безболезненные. «Тебе привет от принцессы Вида», — сказал Андрей, пронзая вице-канцлера мечом насквозь, поморщившись от пафоса и ненужности своих слов. «Прощай, а твоим накоплением я найду достойное применение, обещаю». Он выдернул клинок из живота упавшего вице-канцлера и подождал несколько секунд, чтобы забрать и его тень. Внизу особняка Андрей краем уха слышал, как поднимается суматоха, но пока суть до дела он решил времени зря не терять. «Это я удачно зашел», – прошептал он, присаживаясь, как и Лоуворст до этого, перед раскрытым сейфом. «А во, да ты богатенький Буратино», – сказал, посмотрел на труп вице-канцлера, добавил, «был». Далеко острым молодым слухом слышал топот ног на лестнице. Услышали хозяина и бегут на подмогу. Времени было еще достаточно, и Андрей первым делом потянулся в дальний угол сейфа и извлек оттуда совсем крохотную, уместившуюся на раскрытой ладони, шкатулку. Открыл и охнул. В ней находилось до сотни мелких, зато чистых, ограненных драгоценных камней. Сразу же убрал ее в сумку. Следом начал сгружать туда же увесистые мешочки. Не открывал, и так по тяжести и на ощупь было понятно, что в них золотые монеты. Пересчитывать содержимое времени не оставалось, торопливые шаги доносились уже с верхних пролетов, а вот количество кошелей учел, 11, включая тот, который Лоуворст так и не успел положить внутрь сейфа. Последними покидал в сумку все хранившиеся в тайнике бумаги, и векселя, и письма, и какие-то документы. Рассудил, что бесполезное в сейфе хранить не станут. Среди векселей могли оказаться именные, да почти наверняка большинство такими и были. Но теперь попаданец знал, как их можно обналичивать с дисконтом и роялти для посредников. Из кабинета раздался испуганный мужской голос в коридоре. Хозяин звал из кабинета. «Хармис, здесь господин Викстер». Судя по тому, что мужчина-гвардейца назвал господином, сам он являлся слугой, может даже рабом. В верности своего предположения Олрей убедился, когда, завязав сумку и повесив ее через плечо с мечом в руке, вышел из кабинета. Двое рабов, один постарше убитого хозяина, другой совсем юный, побледнев с ужасом смотрели на лежавшие в крови тело. Они были так напуганы, что не сразу заметили появившегося вооруженного гостя. «Ну, и чего вы там интересного разглядели?» – громко спросил Немченко. В принципе, теперь он мог с чистой совестью уходить сумрачным путем. Двое свидетелей, которые смогут его описать, уже имеются. Они же объяснят, как он исчез, будто бы растворился в воздухе, но Олрей посчитал, что для показательного акта мести за покушение на принца Делиарского дома крови еще недостаточно. Рабы вначале в страхе попятились, а потом пустились на утек. Вступать в противоборство с вооруженным воином в их обязанности не входило. Вот какого-нибудь воришку слуги с удовольствием бы ловили. Они чуть не сбили с ног первого из появившихся гвардейцев. «Сдурели, собаки бешеные!» — вскрикнул солдат, но сразу же заметил незваного визитера и труп товарища. «Это ты, тварь, его убил!» «И что?» — пожал плечами Андрей, отводя меч в сторону. «Урод!» — вскрикнул боец и кинулся в атаку. Уже замахиваясь мечом, он по количеству и качеству амулетов на пальцах гостя понял, что перед ним маг, но удивиться или испугаться магической атаки уже не успел. Адепт не отвел его клинок в сторону и пробил острием в шею, под самый подбородок. Отпихнув убитого левой рукой в сторону, Андрей двинулся к лестнице, по которой спешили навстречу смерти остальные солдаты. Во дворе он насчитал четверых, сведения гадюки оказались точнее, и по ступеням топали трое бойцов, один из которых вместо обычного пехотного меча держал в руке подобие палицы. Встретивший их возле площадки землянин увидел на нем нашивки десятника. «Ол!» — воскликнул унтер-офицер, резко затормозив за три ступеньки доверха. «Что вы здесь делаете? Вас дожидаюсь. К чему глупые вопросы? А, он мертв, если ты про благородного Торна. Хотя, какой он псу благородный? Взяточник, приспособленец и интриган. Если интересуешься своими подчиненными, я их тоже убил. Ну, так и будете стоять или атакуете?» Десятник посмотрел на амулеты, потом на своих товарищей и мотнул головой. «Нет, мы сдаемся, на вашу милость, Ол-Рей, ладно, живите, раз такие миролюбивые». Андрей, не торопясь, вытер клинок от крови тряпкой, которую вытащил из кармана куртки, вложил его в ножны, перешел в сумрак и переместился в снятую у почтенной Агы половину дома. «Ты уже вернулся, папа?» — хмыкнула воровка, нарезавшая овощи прямо на столе без использования кухонной доски. «Там дел-то оказалось на десятину часа», — усмехнулся землянин. «Но назад вдали мы торопиться не станем. Займемся подготовкой к твоей легализации в Равине. Завтра. Конец седьмой книги».